Не стоит и говорить, что госпожа Перрина вернулась в замок ни жива, ни мертва и поспешила запереться у себя в комнате.